Глава 14. Асура и его змейка. «Хранитель, это же Ананта!» — голос руки дрожал от ужаса. «Ананта из нашего мира!» «Не совсем», — хрипло ответил я. «А руки? Когда разбилось зазеркалье? Во время межмирового перехода или уже на Земле?» «Это произошло очень быстро», — неуверенно пробормотала руки. «Но, вы думаете, но это же...» Ананта не могла появиться тут просто из ниоткуда. Я вспомнил разговоры про необычных зверей, которые управляют духовной энергией, как и другие твари. «Белка-убийца», — вспомнила Руки. «У нас в тюрьме была заточена Панни, которая похожа на белку, и те звери, которых обсуждали в администрации». Руки замолкла на несколько секунд, а затем неверяще прошептала. «Зеркальная тюрьма разбилась на Земле. Все пленники, которые не прошли зеркальную трансформацию, пропали. Их отражения заняли тела похожих животных. Я зашагал в сторону пролома. Пол подо мной дрожал, пыль застилала взор. Сверху сыпались каменные обломки. Но это все не важно. Я пытался понять, осознать последствия. В этом мире не существует магических зверей, ведь так?» Голос руки и дрожал от волнения. «Раньше их не существовало», — мрачно ответил я. «Сколько в зеркальной тюрьме было пленников, не прошедших зеркальную трансформацию?» «Больше тысячи», — пискнула руки. Я подошел к дыре и взглянул вниз. Активировал взгляд Асуры, но даже так не смог увидеть ничего конкретного. Где-то там сражался директор, ставший недавно высшим, и Ананта, королева змей из мира трех солнц. «Но как это вообще возможно?» продолжала недоумевать руки. «Как зеркальное отражение Ананты проделало такое? Эта змея также шипит. Она тоже владеет темной силой, как наша Ананта. Но эта змея не может быть нашей Анантой». «Микромагеллы», — медленно произнес я, собирая в голове кусочки информации и складывая их в единую картину. «На Земле у каждого живого существа есть микромагеллы. Но у зверей их мало, и те не обладают достаточным разумом, чтобы пользоваться духовной энергией. Получается, зеркальное отражение Ананта заняло тело змеи и заставило ее трансформироваться?» Неуверенно предположила Руки. Вновь раздалось пронзительное шипение королевы змей, отдавшееся мне в голове, и я поморщился. «Ты помнишь, как именно мы заключали в тюрьму наших пленников?» Я погладил поверхность зеркала, подавляя волнение. Мой вопрос лишь оттягивал неизбежное. Нельзя оставлять Ананту под Академией. Как только директор умрет, погибнут все. «Мы создавали живое зеркальное отражение», — ответила Руки. «Я поняла. Живое зеркальное отражение создается из души существа и его сущности крови. Получилось как с вами. Ваша кровь Асуры увеличила микромагеллы Виктора Старкова и изменила их?» «Да, Руки». Я протянул руку вниз и телекинезом развеял пыль, чтобы увидеть неприглядную картину. Ананта навалилась на директора, пытаясь пробить его темную защиту своими хвостами. Высший выглядел скверно, обе ноги ниже колен оторваны, а левая рука отгрызена по плечо. Но и королева змей ранена. Директор уничтожил один из четырех хвостов Ананты, а также разрушил одно из пяти сердец. Из глубокой раны толчками выплескивалась черная кровь. «Зеркальное отражение Ананты слилось со змеей и трансформировало ее», — напряженно сказал я, принимая решение. «Во время перехода на новый ранг Ананта всегда откладывает яйцо. Подобное произошло и в этот раз. В момент перехода Ананта находится в ослабленном состоянии. Поэтому директор смог забрать яйцо и использовать его, чтобы стать высшим». Пыль вновь вскрыла битву двух могущественных существ. Но я не сомневался в исходе. Директоры Ананта обладают одной и той же силой – тьмы. Но директор проиграет в 10 случаях из 10. И дело даже не в том, что он совсем недавно стал высшим и пока не освоился с новыми способностями. Старик забрал часть королевы, съел ее яйцо и получил проклятие Ананты. Битва скоро завершится смертью директора, и последствия будут катастрофичны. Королева змеи сожрет своего врага и станет еще сильнее. «Даже представить не могу, насколько». «Скорлупа!» – пробормотала руки, вспомнив, как мы наблюдали за прорывом директора. «Да, но полностью скрыть странности под землей директор не смог», – поползли слухи. «Даже принц заинтересовался этим делом. И сейчас Ананта набрала достаточно сил, чтобы отомстить за детеныша. «Руки!» – я выдохнул. «Открывай второй уровень зеркальной тюрьмы. Выпускай Сарасу. И не спорь, времени нет». «Сараса хранит две капли крови», – предупредила феечка. «Знаю, придержи кровь сколько сможешь. Выполняй». «Слушаюсь, хранитель». Рукия приложила три пальца ко лбу и исчезла. Осколок в моей руке засветился золотым и отбросил вверх луч света, в котором медленно сформировалась зеркальная птица. С длинным клювом, костяной короной на голове и пронзительным взглядом. Если бы живую Сарасу увидел кто-то из людей, он бы принял ее за гигантского аиста. Эта магическая птица – естественный враг магических змей, и мне пришлось пожертвовать ею. На втором уровне тюрьмы почти все виды зеркальных пленников в единственном экземпляре, в том числе и Сараса. «Атакуй!» – торопливо приказал я, пока Рукия не выпустила кровь Асуры. Сараса громоподобно щелкнула клювом, сложила крылья и рухнула вниз, прямо на Ананту. Вспыхнул свет, стирая всю тьму. Расправила крылья Сараса, вокруг нее закружились зеркальные перья. Огненные лучи, пущенные из птичьих глаз, ударились о перья и отразились тысячу световых полос, создавая внизу мини-солнце. Раздалось шипение Ананты, на этот раз наполненное болью. «Хранитель, ваши две капли крови!» Голос руки был слаб, бесцветен. На зеркале выступила пара золотых бусинок. «Тш-ш-ш!» Шипение Ананты стало тревожным, змея учуяла мою кровь. Но Сараса, светоносная птица, не позволила королеве змей отвлечься на меня. Я быстро закинул одну золотую бусинку под язык, вторую оставил пока на осколке. «Руки, ты в порядке?» – напряженно спросил я. Шипение Ананты стало громче в несколько раз. Пучок световых линий пронзил ее тело, выжигая второе сердце. Осталось еще три. В мире трех солнц королева змей на голову выше в пищевой цепочке и в одиночку способна убить несколько Сарас. Но сейчас она далеко от пика своей силы, к тому же ранена директором. «Я в порядке», – раздался сухой голос руки. Она не появлялась в зеркале. «Отдохну и поправлюсь». От ее блеклого голоса у меня сердце кольнуло. Руки не была готова открывать второй уровень тюрьмы, но я ее заставил. Внизу громко защелкала клювом Сараса. Ананта вырвалась из световой сферы и вцепилась в крыло птицы. При этом три глаза королевы зажглись черным светом, ослабляя зеркального пленника, забирая его жизнь. Ананта торопилась, она чуяла кровь того, кто убил ее. Она чуяла меня и желала отомстить, разорвать на куски, поглотить душу. Я перекатил каплю крови с осколка на палец и, пересиливая себя, процедил. «Сараса, слияние!» Капля крови Асуры, ценнейший и невосполнимый ресурс, упала прямо на спину зеркальной Сарасы. Яркая вспышка озарила все вокруг. Щелкнул клюв, ультразвуком зашипела от боли Ананта. Еще одно сердце было вырвано. «Сараса!» Я сглотнул и закрыл глаза рукой. «Забери тварь с собой!» Даже прикрывшись, я увидел вспышку. Шипение прекратилось, в ушах звенело. Я убрал руку от глаз и взглянул вниз. От Сараса осталось несколько невесомых зеркальных перышек. Но даже после слияния с кровью Асуры и самоликвидации птица не смогла добить Ананту. Змея была жива, все хвосты уничтожены, как и нижняя половина тела. Глаза полностью выжжены, рога обломаны. «Атакуйте, зеркальные змеи!» – приказал я. 20 зеркальных змей, до этого ждавшие команды в засаде, набросились на Ананту со всех сторон. Они вонзали клыки в тело королевы, наносили неглубокие раны и умирали, исчезая во взвесе стеклянной пыли. Большая часть змей была сконцентрирована на голове Ананты, и когда последний зеркальный пленник погиб, голова королевы напоминала изрытый порами кусок угля, сочащийся темной жидкостью. Я спрыгнул, активировал взгляд Асуры и плавно приземлился рядом с телом королевы змей. Голову пронзило болью, перед глазами все поплыло, я с трудом сдержал тошноту, стиснул зубы, подавляя злость на свою слабость. Ананта едва заметно дернулась, и от нее во все стороны выплеснулся черный дым, разделяясь на струйки, напоминающие юрких змей. Я не успел среагировать, и три змейки, пролетая мимо, коснулись меня. «Ширя!» – рявкнул я, отпрянув назад. Одежда на плече, боку и ноге истлела, разрушаясь под воздействием тьмы. А за одеждой настала очередь кожи и плоти. Я зарычал, ощущая, как во мне вскипает кровь. Гнев застил глаза алой пеленой, а от ран повалил кровавый пар. Ярость асуры. Раны начали заживать, а тело наливалось силой. Я вытащил осколок зеркала, приклеенный к коже предплечья, и метнул его. Невидимой молнией осколок вонзился в самую крупную рану на голове Ананты и взорвался шрапнелью, разрушая мозг твари. От тела Ананты повалил дым, плоть начала истлевать, словно кусок угля, рассыпающийся от времени. Я вынул чистый осколок зеркала, крепко сжал его в ладони, вглядываясь в труп Ананты. Над ее головой медленно формировался полупрозрачный зеркальный образ, отливающий чернотой. Живое зеркальное отражение Ананты получило непоправимый урон, но не погибло. Если оставить все как есть и позволить отражению покинуть труп, оно найдет новое тело, и спустя некоторое время в мире появится еще одна Ананта. Она будет не так сильна, как нынешняя. Ей понадобятся годы, чтобы восстановить силу пяти сердец, и десятилетия, чтобы вернуть себе мощь Ананты из мира трех солнц. Но это, несомненно, произойдет, рано или поздно. И тогда мир содрогнется от шипения королевы, падут города и страны. И я не уверен, что в этом мире найдутся заклинатели достаточной мощи, чтобы уничтожить Ананту с семью сердцами. Но такого не произойдет. Я хранитель зеркал. И если живая Ананта могла доставить мне проблем, то вот ее зеркальное отражение никогда. Я нарисовал третий знак на осколке. Кровь хлынула изо рта, ушей, носа и глаз. Пришлось опуститься на землю, иначе рухнул бы. Ярость асуры медленно отступала, но еще не покинула меня. Мои ранения продолжали медленно исцеляться, позволяя сделать следующий шаг. Пересиливая невероятную слабость, держась на одной силе воли, я выдернул зеркального фантома из осколка и приказал «Поглоти!». Моя копия быстрым шагом подошла к зеркальному отражению Ананты, которая постепенно собиралась в воздухе. Фантом схватил змею и резко дернул, погружая Ананту в себя. Шипение королевы чуть не вырубило меня. В глазах потемнело, я завалился на бок. К тому же закончилось действие ярости, и откат настиг меня. Словно многотонный кусок упал сверху и придавил. В ушах звенело, перед глазами было темно. Я не видел борьбу между фантомом и отражением, но она продлилась недолго. Когда зрение более-менее восстановилось, фантом уже был рядом, стоял в паре шагов от меня. Больше он не походил на Виктора Старкова. Передо мной стоял абсолютно черный образ, объятый черным извивающимся дымом, в котором угадывались очертания змей. Его алые глаза мерцали, словно два уголька. «Ширя!» – выдохнул я и неудачно попытался сесть. Прислушался, пытаясь понять, далеко ли заклинатели Академии. Кто-то отправился за директором или нет. Однако я ничего не расслышал. Разрушения где-то продолжались, и шум не позволял различить голоса. Я взглянул на фантома, принимая очередное важное решение. Эта способность называется трансформация фантома. Она предназначена для создания бойца-смертника, стихийного фантома. Даже при идеальных условиях такой фантом не прожил бы больше пары дней. Тут же условия были ужасными, и он уже начал разрушаться. Правая ладонь потеряла материальность и состояла из дыма, который так и норовил расползтись. Вдали послышались громкие голоса. «Если ничего не предпринять, вскоре преподаватели найдут меня. Придется рисковать». «Слияние», — приказал я и проглотил каплю крови асуры. Фантом дернулся всем телом и, преодолевая внутреннее сопротивление, шагнул ко мне. Затем сел рядом и медленно, даже очень медленно, погрузился в меня. Моя кровь словно вскипела и начала испаряться. Я крепко стиснул зубы и зажмурил глаза, терпя невероятную боль. Слияние с обычным фантомом делает меня невидимым, а вот слияние со стихийным фантомом... Голова взорвалась болью, в ней начали проноситься неясные образы, осколки концепций. Тьма закружилась вокруг меня, моя кожа почернела, по ней заструился темный дымок. Я лежал и не шевелился, стараясь осознать максимально много. В мире трех солнц я использовал стихийного фантома только в качестве солдата. Слияние со стихийным фантомом было для меня бесполезным, ведь я не мог повелевать ничем другим, кроме зеркал. Соответственно, я бы не смог воспринять полученное озарение. Однако это было раньше. Функция, которая в мире трех солнц казалась бесполезной, на Земле обратилась в бесценный дар. Я перенимал у Ананты самое ценное. ее понимание элемента тьмы. В моей крови было мало черных микромогел, всего 5% от общего числа. Но это не проблема. Третья капля окончательно укрепила мою власть над собственной кровью. Я впервые ощутил микромогелы и волевым усилием начал менять их цвет с фиолетового на черный. Не все микромогелы, а только их часть. Не знаю, сколько продлилось мое состояние. Я одновременно принял каплю крови и вобрал в себя стихийного фантома. Подобного опыта в моей жизни не было. Я рисковал, проделывая подобное, но и времени у меня не было. С каждой секундой стихийный фантом разрушался, а вместе с ним исчезала и сущность Ананты. В какой-то момент резко кольнуло глаза, словно в них раскаленные спицы воткнули. Помимо контроля над кровью, третья капля улучшила взгляд Асуры, наделила его дополнительными возможностями. Но всему наступает конец. Мое состояние начало приходить в норму. Голову больше не терзала боль, кожа приобретала естественный свет, а черный дым начал таять, исчезать. Я сперва сел, прислушался к себе. Медленно встал, голоса зазвучали ближе, я даже мог различить отдельные слова. Слияние со стихийным фантомом прошло очень быстро. Тело Ананты полностью исчезло, фантом поглотил его сразу после зеркального отражения. Но недалеко был еще один источник тьмы, и я зашагал к нему. Окровавленный директор лежал на спине, его голова запрокинулась, челюсть сместила вправо. Он погиб? Я прикрыл глаза, направил духовную энергию в уши, многократно улучшая слух. До меня донеслись голоса преподавателей и священников, но сердцебиение директора я не слышал. Видимо, в этот раз он умер окончательно. «Ха!» Из горла директора вырвался протяжный выдох. Он резко открыл глаза, повращал ими, как сумасшедший, и закрыл. Его тело обмякло, появилось слабое дыхание. Выжил снова. Я вынул последний осколок, который остался цел. Задумчиво смотрел на директора и решал, убить его или оставить. Он мог увидеть лишнее, если был в сознании. Хотя это вряд ли, с такими-то серьезными ранами, но... «Сюда!» – закричали сзади. Я опустил взгляд на осколок, нарисовал третий знак и вытащил зеркального фантома. И когда кусок стены обвалился, а из-за взметнувшейся пыли показался преподаватель, я уже был невидим. «Директор!» К старику тут же подбежали несколько заклинателей. «Что ж, пусть живет!» Я отошел подальше и прыгнул. Несколько раз оттолкнулся от завалов и оказался у двери центрального выхода. Только использовав взгляд Асуры, я оценил весь масштаб разрушений. Дыра, разъеденная тьмой, занимала большую часть первого этажа. Второй этаж частично уничтожен, и разрушения продолжаются до сих пор. В десятки метров возвышалась каменная сфера, примыкающая к стене одной из башен. Вокруг сферы был вырыт ров, через который в нескольких местах были переброшены мосты. По некоторым из них бежали студенты, недавно покинувшие разрушающееся здание. Сфера была мне знакома, Дарья занялась защитой студентов. Мой слух все еще был улучшен, и я услышал интересный доклад. По последним данным, директор на грани смерти, он не сможет оказать сопротивление. «Да, змея убита, понял. Ворота в академию открыты, вся охрана нейтрализована. Да, корпус рыцарей тоже нейтрализован, мы его под землей закрыли. Да, вы можете войти». Голос замолк, с той стороны послышались торопливые шаги. Я похлопал по своему телу, но осколков больше не осталось, хотя в кармане обнаружилось розовое зеркальце, которое мне подарила Дарья. Все время забываю про него. Я нарисовал первый знак и подождал, пока в нем не появится вид сверху. Это еще что? Я провел пальцем, переместив обзор за пределы академии, и увидел удивительную картину. По дорогам бежали стройные отряды демонов и ехали энергомобили красно-черных цветов с вывешенными флагами темного государства. А по небу летели три огромных дирижабля с такой же символикой. И вся эта армия приближалась к академии.